Глава 4. Мертвая зона. По возвращении в главный корпус Ульяна не нашла Рудневу ни за стойкой, ни в ее кабинете. Дежурный портье, тот самый Стас Лурье, струсивший перед пьяными дебоширами, сказал, что Ольга Францевна срочно отлучилась на кухню. Далее последовал вопрос, который Ульяна задавала несколько раз на дню. «Что-нибудь случилось?» Стас опустил глаза и с усилием выдавил. «Она сама вам расскажет». Набравшись терпения, Ульяна решила поберечь свои нервы. «Пустите-ка». Она потеснила портье, заставив его освободить место у компьютера. Он поинтересовался. «Могу вам чем-то помочь?» «Займитесь делом и не мешайте». Ульяна вошла в программу расселения постояльцев, сдала временной период и посмотрела список проживавших в шестом коттедже. Записав данные двух мужчин из четвертого номера, убедилась, что их путевки закончились одновременно с путевкой Конюхова. Оба проживали в Зареченске и работали на технопласте. Решив ограничиться этими двумя, она вновь изучила список постояльцев и, дойдя до фамилии Конюхова, удивленно вскинула брови. «Что за ерунда?» Пометив что-то в блокноте, Ульяна решила дождаться возвращения Рудневой. Ольга Францевна явилась к ней в кабинет спустя полчаса. «Мне сказали, что вы меня искали». Оторвавшись от работы, Ульяна жестом пригласила ее присесть. Устроившись в кресле, Руднева сообщила. «Если вы хотели спросить про 30-й коттедж, так он освобожден и номера подготовлены». «Это хорошо», – кивнула Ульяна. «Однако речь пойдет не об этом. Сначала расскажите, что там на кухне». «Не знаю, как и начать», — Руднева поморщилась. «Воруют». «Воровство следует пресекать и наказывать, мы с вами много раз об этом говорили». «Пресекаем по мере возможности, но тут уж совсем плохо вышло». Она расстроенно махнула рукой. «Говорите». Одна отдыхающая из особо продвинутых явилась на обед с электронными весами. «Зачем?» — не сразу сообразила Ульяна. «Проверить реальный вес порции и сравнить с тем, что указан в меню». В результате обнаружила недовеса и пообещала направить жалобы во все инстанции, включая прокуратуру. «Вы говорили об этом с шеф-поваром?» «С Клевцовым?» «Нет, он человек новый, как бы не напугать». «Решил дождаться вас». «Тогда для чего ходили на кухню?» «Под предлогом обычной проверки. На самом деле, чтобы осмотреться на месте». «Очень хорошо». Ульяна замерла, и на ее лице появилось хитрое выражение. «Сделаем так. Накроем их неожиданно, затем по результатам проверки примем решение. И вот еще что. Обязательно сохраните контакт этой принципиальной особы. Напишем ей благодарственное письмо и принесем извинения. Буду ждать вашей команды». Руднева встала с кресла. «Могу идти?» «Минутку». Ульяна заглянула в блокнот. «У меня есть к вам еще один вопрос. Прошу объяснить, почему в программе расселения значится, что Конюхов жил в шестом номере, если по факту он занимал пятый». «Ах, это... Я точно помню, что вносила изменения, но, видно, не сохранились», – всплеснула руками Руднева. «И все-таки почему? Видите ли, Ульяна Сергеевна, чтобы объяснить ситуацию, администратор шестого села. Сначала я планировала заселить его в шестой номер, но по приезде Конюхов доплатил за одноместное размещение. В шестом уже проживал один отдыхающий, его срок не вышел, поэтому пришлось заселить Конюхова в пятый. Вот так все и было». «С этим ясно», – проговорила Ульяна. «Кто из горничных прибирал номер Конюхова?» «Субботина Лида. Вчера я перевела ее в главный корпус». Руднева улыбнулась. «Сейчас она прибирает ваши апартаменты». Как только Руднева ушла, Ульяна тут же отправилась к себе. У ее двери стояла тележка с мусором и туалетной бумагой. Горничную Лиду она обнаружила в своей спальне. «Здравствуйте». «Ой». Заметив директора, Субботина залилась румянцем. «Простите, Ульяна Сергеевна, не думала, что вы так рано вернетесь». «Не беспокойтесь, пожалуйста, я не стану мешать», – проговорила Ульяна. «Просто задам вам несколько вопросов». Не зная, куда пристроить пылесос, девушка заметалась по комнате. В конце концов оставила его на полу и опустила руки по швам с видом экзаменуемой. «Раньше вы прибирались в шестом коттедже?» – осведомилась Ульяна. «Работала, да. Помните постояльца из пятого номера, который выехал оттуда около недели назад?» «Помню», – с готовностью кивнула Субботина. «Солидный такой мужчина, вот только грязнули ужасный, замучилась полотенце за ним стирать. А ну-ка, расскажите подробнее». Заинтересовавшись, Ульяна сделала шаг вперед. «А что рассказывать? Грязнули, вот и все». «Ну, а как человека можете его охарактеризовать?» «Да мы и говорили-то с ним однажды, когда он номер сдавал». «Странного, ничего не заметили? В нем?» «Ну да, мы же говорим про отдыхавшего в пятом номере». Субботина ненадолго задумалась, но вдруг ее осенило. Вспомнила, нервничал сильно и уходил налегке. «Что значит налегке?» – осведомилась Ульяна. «Без вещей, стало быть, я еще подумала. Наверное, заранее в машину отнес». «А как вы узнали, что он приехал в пансионат на машине?» «Так он ключи крутил на пальце, пока я белье и полотенце считала». «Поэтому вы решили, что он нервничает?» «Не только, он все время поторапливал меня, говорил, что очень спешит». Ульяна внимательно оглядела горничную, словно прикидывая, можно ли ей доверять, и в конце концов проронила. «Продолжайте уборку». В Зареченск Ульяна поехала после обеда, который из-за позднего времени ей подали в кабинет. Помимо тревог и забот, которые неожиданно свалились на голову, пришлось осмысливать инцидент с электронными весами. Случай был курьезным, но он свидетельствовал не в пользу Ульяны. Как директор пансионата, она явно не дорабатывала. Дорога проходила через Сосновый Бор, и до районного центра обычно занимала чуть более получаса. Ульяна опустила стекло и, ощутив запах хвои, откинулась на спинку сиденья. И было о чем подумать. История с исчезнувшим постояльцем принимала пугающий оборот. В отделе кадров завода «Технопласт» она прямиком направилась в кабинет начальника. Увидев сестру генерального директора, тот бодро вскочил из-за стола и зачастил. «Ульяна Сергеевна, рад видеть, чем обязан». «Переговорка свободна?» – бегло осведомилась она. «Да, конечно, все к вашим услугам». Ульяна заглянула в блокнотик. «Распорядитесь, чтобы туда пришли Бочаров из литейного цеха и Васильев из складского. Мне нужно с ними поговорить». «Что-нибудь не так?» Справился кадровик и выразительно свел брови к переносице. «В пансионате набедокурили?» «Нет, ничего такого. Ни к одному из них нет претензий. Разговор пойдет на отвлеченную тему». Уже через 15 минут Бочаров и Васильев нерешительно переступили порог переговорной. «Садитесь», — пригласила Ульяна и, дождавшись, пока они сядут, заговорила. «Хочу расспросить вас о соседе из пятого номера». «Так вы про пансионат?» — спросил тот, что постарше. «А мы-то пока шли сюда, чего только не передумали». Он посмотрел на приятеля. «Скажи, Васильев». Тот нервно вздрогнул и лишь закивал. «Лично к вам у меня, как у директора пансионата, претензий нет», — проговорила Ульяна, желая их успокоить. «Стало быть, хотите знать про Максима?» – осмелев поинтересовался Васильев. «Его фамилия Конюхов», – уточнила она. «Что-нибудь натворил?» – спросил Бочаров, а озадаченно покачал головой. «Мужик вроде спокойный. Просто расскажите все, что о нем знаете. Может быть, имеются какие-то наблюдения?» «Мужик как мужик, что сказать?» – Бочаров хитро усмехнулся. «Вот только не компанейский, за 2 недели не выпили с ним ни разу. Предлагали?» «Да сколько раз?» – выпалил Васильев, но, перехватив критический взгляд старшего товарища, притих. «Пару раз предложили», – внес ясность Бочаров, – «и он оба раза отказался. Все куда-то спешил, как будто был чем-то занят. Зачем человек приехал в пансионат? Неясно. И главное, уходил по вечерам, а до самой ночи мы грешным делом решили. Бабу себе завел». «Можете сказать поточнее, в каком часу Конюхов уходил из номера?» «После ужина, как стемнеет». В разговор вмешался Васильев. «А когда возвращался?» «Шут его знает», — ответил Бочаров. «Ночью, стало быть, мы уже спали». «Ничего странного в нем не заметили? В поведении, например, в одежде или в привычках?» «Сумкой постоянно таскался. Мы даже посмеивались. Дескать, ждешь, когда загребу». А он в ответ только дергался. Нервы, видать, ни к черту. «С сумкой, говорите? Может, в спортивный зал ходил или в бассейн?» «Да нет, это не про него», — отмахнулся Бочаров. «Замурзанный был всегда», — встрял Васильев. «Из бассейна чистыми возвращаются». Ульяна улыбнулась. Парень походил на большого ребенка, которому хотелось казаться взрослым. «Кто-нибудь навещал его в номере?» — снова спросила она. «Нет, не видели», — покачал головой Бочаров. «Может быть, он общался с кем-нибудь во время обеда или на ужине?» «Сидел, как сыч на отшибе». «Значит, больше ничего интересного», — заключила Ульяна. «Так, вроде все рассказали». Бочаров поглядел на часы. Рабочий день закончился, а нам еще в душе и переодеваться». «Да-да», — спохватилась Ульяна, — «спасибо. Можете идти. Больше вас не задерживаю». Прежде чем уехать с завода, Ульяна решила заглянуть к брату. Она поднялась на лифте и сразу оказалась в приемной. В центре стоял ресепшн, за которым сидела девушка-секретарь. Справа и слева располагались двери, ведущие в кабинет руководителя. Все пространство было оформлено в классическом стиле. Ковровое покрытие, массивная мебель и кожаные диваны с каретной стяжкой. Заметив Ульяну, секретарша вскочила с места. «Сидите», — распорядилась та и спросила. «Кирилл Сергеевич у себя?» «Да», — ответила девушка. «Сейчас же сообщу, что вы здесь». «Не нужно», — остановила ее Ульяна и направилась к кабинету брата. Отворив тяжелую дверь, вошла внутрь. Кирилл в это время говорил по телефону. Увидев сестру, жестом указал на кресло вблизи своего стола. Ульяна села и стала ждать, когда он закончит, но очень скоро поняла, что речь идет об очередной проверке, каких за последнее время было много. И поскольку она переживала за брата, то окончательно утвердилась в решении не посвящать его в свои неприятности. Наконец Кирилл положил трубку и обратился к ней. «Кофе выпьешь?» «Нет, спасибо». Ульяна помотала головой. «Иначе ночью не засну». «Ты ко мне приехала или по своим делам?» «Заходил в отдел кадров». «Надеюсь, у тебя все в порядке?» «Да, ничего особенного. Обычная текучка». Кирилл ослабил галстук и глотнул минералки из бутылки, стоявшей у него на столе. «Что там с усадьбой?» «Утром приезжал архитектор, показал эскизы. Но, если честно, меня тревожит». «Дай угадаю», — насмешливо предложил Кирилл. «Валяй. Ему нужен миллиард». «Плюс-минус», — усмехнулась Ульяна. «Говорит, что мы имеем дело с выдающимся архитектурным ансамблем, на котором грех экономить». «И что ты ему ответила?» «Предложила поискать золотую середину». Кирилл поднялся на ноги, обошел вокруг стола, чмокнул ее в макушку и сел рядом. «Умница. Сейчас нам как никогда необходимо ужаться в расходах». Она резко посерьезнела. «Снова проверки?» «Просто замучили. На взятки и штрафы уходят большие суммы». «Ты только не переживай, мы ужмемся», — сочувственно пообещала Ульяна. «Думаю, что все эти проверки — происки Маргариты Фейгин». «Тут и думать нечего», — ухмыльнулся Кирилл. «Я точно знаю, что это Марго мутит воду. Она сама держатель 20% акций завода. Не пойму, зачем ей наезжать на собственное предприятие?» «Самый распространенный прием среди чиновников и уголовников. Сначала создать проблему, а потом за отдельную плату ее решить». «Думаешь, она ждет, когда ты попросишь помощи?» «Уверен в этом. Имея такую должность в правительстве Московской области, она решит все наши вопросы. Но что попросит взамен?» «Например, часть наших акций», — предположила Ульяна. «Марго, конечно, мастер манипуляции, однако думаю, что не это ее цель. Тут дело в чем-то другом». «Ты прав, она способна на все», — мрачно бронила Ульяна. «Вспомни, как ее адвокаты отмазали Тягачева. Придумала мужу связь с референтом и как результат убийства из ревности». Кирилл усмехнулся. «Фегин и сыновья — специалисты по неожиданным адвокатским решениям. 5 лет, срок ни о чем. Через 1,5 года Тягачев выйдет по УДО. Ну да бог с ними». Кирилл брезгливо поморщился. «С проверками мы разберемся, ты, главное, не переживай». Ульяна встала и приблизилась к стене со старыми фотографиями. «Вся жизнь, как на ладони», — задумчиво проговорила она и прикоснулась пальцами к портрету отца. «Папа...» Но вдруг возмущенно обернулась. «Позади него сидит Тягачев, убери его. Пусть фотограф заретуширует». Кирилл подошел к фотографии, обнял сестру и грустно произнес. «Из песни слова не выкинешь. В то время они были друзьями». «Что не помешало этому подлецу погубить нашего отца?» «Судом не доказано», — благоразумно заметил Кирилл. «Но мы-то об этом знаем». «Хватит, Уля, давай не будем ковырять ножом в старой ране. Нам сейчас и без того нелегко». Он вдруг зевнул. «Твой племянничек этой ночью задал нам с Надеждой жару», — орал как подорванный. «Заболел?» — встревожилась Ульяна. «Зубы режутся. Как там Надя?» «Твоя подруга каждый день в спортзале убивается». «Вот и правильно, пусть убивается», — одобрительно кивнула Ульяна. «Там есть что спасать». На этот раз дорога в пансионат показалась короче обычного. В пути Ульяна пересмотрела видео с племянником, которое на ее телефон сбросил Кирилл. оторвалась от них лишь, когда водитель затормозил у главного корпуса. «Приехали, Ульяна Сергеевна». Она открыла дверцу машины, вышла и поднялась на крыльцо. У входа ее встретила взволнованная Ольга Францевна. «Как хорошо, что вы уже здесь». «Что опять?» «Наш рабочий нашел телефон Конюхова». «Где?» В ожидании ответа Ульяна затаила дыхание. «В мусорке. Откуда вы знаете, что это именно его телефон?» «Сначала я подумала, что он принадлежит кому-то из отдыхающих. Поставила на зарядку и позвонила себе, чтобы определить номер». «Неужели не было пароля?» – осведомилась Ульяна. «По счастью, нет», – коротко ответила Руднева и продолжила. «Определив номер, я забила его в программу расселения и выяснила, что телефон принадлежит Конюхову». Выслушав ее, Ульяна вошла в вестибюль. «Когда рабочий его нашел?» «Часа два назад. Мусор из пансионата вывозят каждый день, ведь так?» Ольга Францевна подтвердила. «Ежедневно, в 6 часов вечера». «Значит, если бы телефон выбросил или выронил сам Конюхов, то мусор вместе с телефоном был бы давно на свалке». Ульяна подошла к двери своего кабинета и, обернувшись, распорядилась. «Пригласите ко мне того, кто нашел телефон». Она успела проверить почту и сделать несколько звонков, когда в дверь робко постучали. «Заходите». В кабинет вошел невысокий мужчина лет 45 в рабочей спецовке. Потупившись, он застыл у порога. «Звали?» «Присаживайтесь, как вас зовут?» «Первушкин я, Геннадий». Открыв ежедневник, Ульяна взяла ручку и приготовилась писать. «Расскажите, при каких обстоятельствах вы нашли телефон?» «Да не было никаких обстоятельств». Он сокрушенно повесил голову. «Честно скажу, телефон хотел взять себе, но услышал о пропавшем мужике. Испугался и отдал его Ольге Францевне». «Когда вы его нашли?» Первушкин закатил глаза и стал загибать пальцы. «Это было 6 дней назад. Где он был?» «Он лежал в урне». «Где стоит эта урна?» «Метрах 40 от главного входа, за углом». Замолчав, Ульяна мысленно прошлась по маршруту и отметила, что это мертвая зона, которую не видит камера наблюдения. Но самое важное заключалось в том, что Первушкин нашел телефон на следующий день, после того, как Конюхов сдал свой номер. Значит, от него избавились в день его исчезновения после 6 часов вечера или на следующий до 6. Это обстоятельство могло иметь существенное значение. «Много ли было мусора в этой урне? Рядом с чем лежал телефон, когда вы его заметили?» «Он был засунут в пустую сигаретную пачку». «Как же вы его обнаружили?» – удивилась Ульяна. «Так я ж пакеты с мусором из урн доставал и вставлял новые». Первушкин с хитрецой улыбнулся. «Заметил полную пачку, смотрю, внутренняя сигарета, а телефон. Старенький такой, небольшой». Ульяна заглянула ему в глаза и спросила с пристрастием. «Пачку сохранили?» «Зачем?» «Вытащил телефон, а пачку выбросил в тот же мешок». «Помните марку сигарет?» Первушкин с охотой заговорил. «Марку не запомнил, потому что никогда не видал такой». «И что же в ней необычного?» – заинтересовалась Ульяна. «Надпись английская на всю пачку. Блондинка нарисована в майке и вроде бы с цветком на голове». «То есть?» – Ульяна ошарашенно замолчала. «Вы хотите сказать, что пачка была от женских сигарет?» «Этого я не говорил, это вы сказали. Но вам виднее».